Матерь Агни-йоги. Также и близость наша в пространстве времени может расти и углубляться. Полория еще не конец, а только начало жизни сознаний, слитых навеки в своем устремлении к свету. Условие одно – удержать и сохранить огонь сердца, стремящегося к высшему выражению жизни. Поймите, отказа нет, если движет устремлением свет. Сейчас считайте, что открыты все возможности для устремленного духа, открыты как никогда, открыты на все стороны, как в сферы света, так и в области мрака. Потому и опасности возросли, соответственно. Столько мрака вокруг и столько падений. Полюсность жизни проявляется в этом. Чем больше возможностей к свету подняться, тем больше опасностей в бездну упасть. Обещано спасение всем, кто идет за владыкой. Свет и тьма борются за преобладание в душе человеческой. Яра.